Вот тут-то и приоткрывается капкан, в который простодушно устремляется бедный Альцест. Ну, если вас не привлекает двор, то я переменить не бросил разговор. Хочу с сочувственным к вам обратиться словом. По-моему, в любви не очень повезло вам. Уж кто бы должен быть счастливым, как не вы? Но ваша пассия не стоит вас, увы. Но пассия моя вам кажется подруга. Да, да. Разумеется, ведь одного мы круга. Но у меня болит за вас душа. Кружа вам голову и сердце вам с уша, готовят исподволь вам черную измену. И тут оправдывать мне трудно, Селимену. Заботу вашу я, сударыня, ценю. Так мне, по-вашему, готовят западню? Да, мы подруги с ней. Но все ж я не устану вас предостерегать. Вы поддались обману, она не стоит вас. Давно понять пора, ведется с вами здесь фальшивая игра. Да, может быть. Ведь не проникну вглубь я чужой души, но вам из человеколюбья не стоило бы во мне сомнения будить. Все сказанное мной вольны вы позабыть. Нет, нет, но как понять, где честность, где бесчестность? Мучительней всего для сердца неизвестность. По виду плод красив, но вдруг внутри гнильца. Нет, я хочу узнать всю правду до конца. Ну что же, хорошо. Тогда все вещи эти должна я показать вам в настоящем свете. Не верьте никому, лишь собственным глазам. Поедемте ко мне. Там я представлю вам все доказательства. И как вы не упрямы, придется вам признать неверность вашей дамы. И коль не слепы вы к сиянию женских глаз, то в этой горести утешить смогут вас. Арсеноя уводит Альцеста. Она уверена и не без основания, что он у нее в плену. На сцене Элианта и Филинт. Да, прямо вам скажу. Дивлюсь я на Альцеста. Упрямец редкостный, его не сдвинуть с места. Суд чести, рассмотрев вопрос со всех сторон, стал убеждать его. Нет, лезет на рожон. Что судьям до сих пор не попадалось дело столь необычное, могу ручаться смело. Я, говорит, на все согласен, господа. Но чтобы от слов своих отречься, никогда. Ронт решил, что я нанес ему бесчестие. Чем? Не хотел его творение превознести я? В обиде он к суду высокому прибег. Причем тут честь его? Иль честный человек никак не может быть бездарным стихотворцем? Я признаю его блестящим царедворцем. Он славен, родовит, отважен. Спору нет, все, что изволите. Но он плохой поэт. Угодно докажу. Он лучше всех на свете. Горцует на коне, танцует на паркете. Все качества его отменны, хороши, но только не стихи. Нет, дара не пиши. Так сочинять, скажу, без всякой неприязни нельзя. Ну, разве что под страхом смертной казни. Уж судьи так и сяк. Снова и опять пытались нашего упрямца уломать и мину кислую. Взамен улыбки скорчив, он произнес: мне жаль, что я так несговорчив, но верьте, не хотел нанесть вам, сударь, вред, и был бы счастлив, будь получше ваш сонет. Друг другу тотчас же толкнули их в объятия, и тем закончилось все это предприятие. Да, странны мне его поступки, но притом я мнение весьма высокого о нем. Есть в этой прямоте какое-то геройство, правдивость, искренность, столь редкостные свойства в наш век, что, право же, и помечтать не грех. Ах, если б заразить его недугом всех. Но я особенно признаюсь озадачен той страстью пламенной, которой он охвачен. Альцест не из таких посредственных натур, над коими, увы, всевластвует Амур. Еще страннее в столь взыскательном мужчине, что страстью воспылать мог к вашей кузине. Да, этот случай нам доказывает вновь, что не от сходства душ рождается любовь, что в совпадении характеров и вкусов, быть может, для любви не так уж много плюсов. Он любит. А она, вы думаете, да? Ну, тут, наверное, не скажешь никогда. Читать в чужих сердцах редчайшее искусство. Боюсь, что не ясны ей собственные чувства. Порой полюбив, не ведает о том, порой любовью мне пустой мираж, фантом. Увы, тут к выводу приходим без труда. Наш друг натерпится от этой милой дамы. Я выбрал бы трезвей и свой душевный пыл давно уже к другой особе устремил. А он не разглядел в любовном ослеплении, что вы питаете к нему расположение. Я отвечу искренно. По мнению моему, жеманничать в таких вопросах ни к чему. Не собираюсь я чинить ему помехи. Напротив, я пекусь лишь об его успехе. И если бы по воле быть могло моей, я тотчас бы его соединила с ней. Но предположим, что его мечта разбита, что им пренебрегли. Я вам скажу открыто. Явись, Альцест, ко мне несчастен и гоним, без колебаний бы свою судьбу соединила с ним. И право же, меня не отвратит огласка того, что у нее он потерпел фиаско. Да, чувство вашего ценю я глубину. И вас разубеждать, конечно, не дерзну. Он мог бы подтвердить, что по иным приметам я понял все. Я сам сказал ему об этом. Но если уж судьба распорядится так, что заключит Альцест с кузиной вашей брак, и можно будет вам располагать собою, мечтая, что тогда я трону вас мольбой, и то сокровище, которого слепец не видит, назову своим я, наконец. Вы шутите, Филипп? Помилуйте, как можно. Я сердце вам открыл. Решение непреложно. Желанием полно дни. Вас объявить скорее во всеуслышание избранницей своей. Эту лирическую сцену прерывает появление Альцеста. Он совершенно потерял голову. Прошу вас, помогите. Мне растолкуйте смысл чудовищных событий. Чтобы мою любовь так бессердечно зло отринуть, высмеять. Да что произошло? Чем я заслужил мучения такие, когда б все на меня обрушились стихии, мне легче было. Так веря, так любя столкнуться не могу. Видите же в себе. Вот сочетание, что стало повседневным. Телесной красоты с растлением душевным. Ну что же все-таки? Отчаяние и стыд. Да-да, все кончено. Я предан, я убит немыслимо. О, как я верил Селимене, и вот она уличена в измене. Но ваши сведения, они из первых рук. Быть может, это вам почудилось, мой друг, приревновали вы, фантазия взыграла. А черт да вам-то что, своих забот вам мало. То, что обмануть я, увы, яснее дня, и доказательство в кармане у меня. Да, ее рукой написано записка, кому корону, как подлый хокнист. Арон, которого я и не брал в расчет, ко многим ревновал, но не к нему. И вот. Но в выводах своих поспешно, чрезмерно. Ведь вы могли письмо истолковать неверно. Вторично вас прошу во избежание зла. Не следует вникать во мне в свои дела. Ужайтесь под собой, терять не надо почву. Да-да, и тут как раз мне можете помочь. Вы сражен несчастьем, я умоляю вас. Мне руку протянуть в тяжелый этот час. Прошу вас. За меня отмстить своей кузине, обманщице, всех бед моих первопричине. Отмстите за меня, она играла мной. Отмстить за вас, но как? Как? Став моей женой! Мне вероломные изменницы не пара. Я сердце вам вручу, не отвергайте дара. Вот это будет месть. Я накажу ее, отдав свою любовь. Внимание свое, заботу нежную и верность до могилы вам, только вам. Лишь вы теперь навек мне милы. Я сочувствую, я ценю великодушный дар, но нанесенный вам кузиной удар не мнится ли вам страшнее, чем есть. Остыньте, взвесьте, и, может быть, вас исчезнет жажда мести. Когда сердечный друг обиду причинил, вскипаешь, но потом спадает гневный пыл. Вам кажется, разрыв на деле только ссора. Любимый сыщете в оправдании скоро, и сами же своих не вспомните угроз. Размолвку любящих нельзя принять всерьез. Нет, нет, сударыня, такое оскорбление я с нею рву, навек незыблемо решение, нет? Не смягчит меня ничто, вернись я вспять, как мог бы сам себя потом я уважать. А, вот она. И вспыхнул новым жаром мой гнев. Нет, не пройдет предательство ей даром. Я улечу ее, свершу над нею суд и к вам освободясь от этих тяжких пут. Илианта и Филинт уходят. Появляется Селимена. Альцест устремляется к ней в ярости, не помня себя. Что с вами? Что стряслось? Дрожь, вздохи, междометие. О, как сверкаете глазами, просто жуть. Скажите, наконец, случилось что-нибудь? Случилось. Низкое предательство содеев. В злодействе превзошли страшнейших бы злодеев. Клянусь, не породить всем демонам зараз живого существа, испорченнее вас. О, браво! Не ждала такого комплимента. Для шуток не нашли вы лучшего момента. Пристойнее бы краснеть, сгорать бы от стыда. Теперь я, наконец, вас разгадал. Да-да, дивитесь, что во мне свершилась перемена. Причина ваш обман, доказана измена. Я ревновал не зря, ждал бед, и да, пришла. Мне вами нанесен удар из-за угла, притворщица. Второй подобной нет на свете, но я предчувствовал. Расставлены мне сети. Возьмите все-таки, сударыня, в расчет, что за проступок ваш. Вас наказание ждет! Я знаю, что любовь не терпит принуждения. Непредсказуемо ее возникновение. Насильно, как ни тщись, увы, не будешь мил. И если б вас другой мужчина полюбил, а вы его, я вас не стал бы звать к ответу. Зло в том, что от меня вы скрыли новость эту. Отринь мою любовь вы сразу, я бы мог винить свою судьбу. Неумолимый рок и погасил бы страсть я в самом же начале. Однако вы пожар нарочно раздували. Вот где предательство и низость и обман. Вот почему таким я гневом обуян. В искусстве разжигать сердечные пожары и впрямь вам равны нет. Но бойтесь, страшный кар, я в сердце уязвлен и лавою вскипев все чувства подавил. Мой справедливый гнев, проступок ваш, есть грех убийцы, святотатца, и я, он за себя, я не могу ручаться. Чего я не пойму, весь этот шум и гром? Но, может быть, вы тронулись умом? Да, тронусь! В тот миг, как с вашим первым взглядом влилась в меня любовь, что стала смертным ядом. Когда поверил я, прельстившись красотой, что искренность и честь для вас не звук пустой. Так чем прогневило вас? Все же не могу постичь я. О, воплощение яковас, твои двуличья! Но случай, наконец, помог раскрыть секрет. Взгляните! Почерк ваш! Ответьте, да или нет. Не нужно, думаю, здесь никакого сыска. Собственноручная вас выдала записка. Так из-за этого вы сходите с ума. И вас не пристыдил вид этого письма? Да почему же я должна его стыдить? Обманщица. Вот как. Обманщица, еще к тому шутница. Раз нету подписи, улики нет прямой, вы отопрётесь, да? Зачем же? Почерк мой. И вы ничуть не смущены запись уликой явной измены машинистской. Уликой? Вы, мой друг, большой оригинал. Что? Может, плен рассудок потерял? Или в этих нежностях по адресу Аронта нет ни для вас стыда, ни для меня афронта? Арон! Но кто сказал вам, что письмо к нему? Сказал тот, кто письмо мне отдал. Но приму на веру, что письмо написано другому, оставим мелочи. Вернемся к основному. Я вами оскорблен. Измена налицо! Но если посверну вот это письмецо подруге, в чем тогда пред вами я виновна? Ага. Дивлюсь, как хладнокровно все обвинения парируете вы. Я сдался. Тише я воды, ниже травы. Нет. Хитрость так груба, что не сулит удачи. Вы полагаете, все глупы, все незрячи. Ну-ну, в уловках вещь изощрены. А все ж, как здесь посмеете ложь громоздить на ложь? Как объясните вы хотя бы лишь отчасти, что письма полные столь откровенной страсти подруги пишутся? Как этот лист скверня вы пишете? Нет, достаточно с меня. Смешно. Нотации читать вы взяли смелость, но ваши дерзости мне слушать расхотелось. Нет, нет, нет, нет, я прошу вас растолковать мне смысл одной или двух фраз. И не подумаю, я, кажется, свободна, а вы мои слова толкуйте как угодно. Нет. Вы не можете не внять моим мольбам! Скажите женщине, и я поверю вам! Письмо Каронту. Да, да будет вам известно. Иметь подобного поклонника мне лестно. Мне нравится в нем все лицо и речь и стать. Я восхищаюсь им, когда хотите знать, а вас я не держу. В моей не ройте с почте. Да-да-да-да, и долго мне больше не морочите. Как жалостно! Никто и никогда не унижал любовь так грубо. Беда! Увы, не без причин корил я Селимен. И что ж, она сама устроила мне сцену. И расстравляя скорбь души моей больной, еще бахвалится, глумится надо мной. А я от трусости все вытерпеть готовый, не в силах разорвать постыдные оковы. С презреньем бы мне прах отрясти от ног, но слишком тяжко я любовью занемог.